Он им такое устроил. Он им такое устроил, такую жизнь. Хорошо, у меня нет детей, я б не пережила. Это мой племянник. Они ему говорили: «Сеня, только еврейку, только еврейку». А он смеялся им в лицо. Он всегда рос паршивцем, я это видела, но кто меня слушал? А вырос негодяем, как их поискать. Он говорил: «Еврейку?» Он назло коверкал и кривлялся. «Еврейку?» — говорил он. «Ни за что! Я приведу вам парную доярку прямо из-под коровы, с косой по самое некуда, с отцом-погромщиком. Я буду жрать с ним самогон и салом, и мы будем вместе вас громить. Вы меня знаете». Так он говорил, и они падали в обморок попеременно. Их все время возила скорая. Как ни позвоню, приезжай, Нюсю увезла скорая. Такой эпикойрос. И откуда он только взялся? Ой, не говорите, я этого не переживу. Отрастил себе патлы, весь день тренчал на гитаре и ни во что их не ставил. Они сходили с ума по два раза на день. Они его молили: «Сеня, только еврейку, только еврейку». А он приводил таких шикс. И откуда их только берут? Не говорите, я этого не переживу. Потом он остригся наголо, стал панком. Начал пить, как гой матерщинить. На них было жалко смотреть. Нюся держалась за сердце, Гриша за Нюсю. Так они и ходили. Ох, он им устроил. Хорошо, у меня нет детей. Они хотели отправить его в армию. Подкупили военкома, чтобы он его таки призвал. Но этот проходимец взял справку, что малохольный. И ему ее с радостью выдали. Он таки малохольный, кто в этом сомневался. «Вы хотели отправить меня в армию?» — сказал он. «Так я вам устрою». И он им такое устроил. «Сеня», — заклинали они, — «найди себе еврейку, стань человеком». Но разве он слушал? Он пропадал неделями, шлялся неизвестно где. Они знали телефоны всех моргов наизусть. Он им такое устроил. А потом взял и женился. Привел ее в дом и сказал: «Вы хотели еврейку? Вот вам еврейка». Они не знали, что им делать, плакать или смеяться. Но потом-таки стали плакать. Она оказалась такой еврейкой. И откуда таких только берут? Не говорите, я этого не переживу. Она им такое устроила. Все стали ходить по струнке, даже этот эпикойрос. Они ему орали: «Сеня, что ты с нами сделал? Кого ты привел в дом?» Он отвечал: «Вы хотели еврейку? Вот вам!» Так они плакали, как дети. Они кричали: «Ты зарезал нас без ножа, мы хотели человека. Посмотри, разве это человек? Она же всех нас живет в могилу. Лучше б ты привел гойку». И они были правы. Есть такие еврейки, что лучше сразу помереть. И вот он уже почти согласился. Надумал развестись, как она взяла и родила. И тут началось такое... Этот маленький нефиш им такое устроил?